Глава 6. Оргазм от А до Я. Лобково-копчиковая мышца, мускулюс пубококсигеус, это мышца, расположенная в области тазового дна и также известная как оргастическая манжетка. Оргазмус. Оргазм. Существительное мужской род. Кульминация сексуального возбуждения. Секс – одна из наиболее табуированных и наполненных ложью и недомолвками сфер жизни. Это касается не только самого полового акта, хотя и здесь много притворства, например, имитация оргазма, а всего, что имеет отношение к сексуальной жизни человека. Мало кто готов признаться в том, что смотрит порно, но индустрия процветает. Кажется, что никто не ходит в секс-шопы, но объем продаж секс-игрушек исчисляется миллиардами долларов. Ни у кого нет проблем в постели. У всех мужчин устойчивая эрекция, а женщины испытывают множественные оргазмы. Все довольны и счастливы. А как обстоят дела на самом деле? В порнофильмах показывают то, что, вероятно, никогда не происходит в наших спальнях. К сожалению, в обычной жизни все иначе. Супружеские пары годами не занимаются сексом. Мужчина кончает слишком рано, не может кончить, или у него больше не встает. Женщина молча терпит, не достигает оргазма или страдает от дискомфорта. Такие пары несчастны, но не делятся своими переживаниями друг с другом или с друзьями, потому что так не принято. Очень жаль. Согласно статистическим данным, почти треть людей, которые состоят в отношениях, изменяют своему партнеру. У каждого человека есть сексуальные фантазии. Но мы умалчиваем о них из чувства стыда, страха или недоверия. Обсуждая проблему оргазма, необходимо подчеркнуть, что полноценный половой акт должен приносить взаимное удовольствие. Но, к сожалению, так случается не всегда. Оргазм — это кульминация. Но что происходит, если с самого начала все пошло не так? Правильно, в этом случае оргазм не наступает. Секс — это не просто проникновение, а оргазм — не просто кульминация. Общаясь с друзьями, я выяснила, даже самые активные одиночки в конце концов приходят к выводу, что в сексе количество не означает качество. Что дело не в том, как часто ты прыгаешь в постель, а в том, с кем ты это делаешь. Что секс может быть лучшим занятием на свете при условии, что рядом с этим человеком ты можешь позволить себе быть собой. Наша самая сильная потребность заключается в преодолении отчужденности и сближении с другими. А самая глубокая связь между людьми возникает во время секса. Нет ничего интимнее секса, когда двое становятся одним целым. Разве не замечательно, если при этом оба партнера достигнут кульминации? И возможен ли качественный секс без оргазма? Правда ли, что хороший секс всегда предполагает разрядку? И если да, то почему? А что, если один из партнеров так и не смог достичь апогея? Кульминация — наша цель. Пик удовольствия. Но так ли это? Почему перед наступлением оргазма многие говорят «я кончаю»? Японцы в такой ситуации используют глагол «ику», означающий «идти» или «уходить». Куда? Возможно, кто-то в этот момент и в самом деле думает, надо было сбежать пораньше. Но, скорее всего, дело в другом. Слушай ранее. Вероятно, люди говорят «я кончаю», потому что рассматривают оргазм как цель сексуального опыта, который необходимо достичь. Мы испытываем сексуальное возбуждение — и хотим, чтобы оно воплотилось в сексуальной разрядке. Французы называют оргазм «la petite mort» — «маленькая смерть». Может, японцы тоже так думают? Мне кажется, что это неправильно. По-моему, оргазм не имеет никакого отношения к смерти. Я предпочитаю перевод с греческого языка. «Оргазмос» — «набухать, пылать страстью». Конечно, оргазм — это очень интересная тема. Но какое отношение она имеет к медицинским аспектам работы половых органов? Парадокс в том, что за оргазм в основном отвечают органы, расположенные выше пояса — Мы потратили столько времени на разговоры о вульве, влагалище, пенисе, семенных пузырьках и эякуляции. А когда пришло время оргазма, вынуждены обратить внимание на головной мозг. Да, в последней главе будет немало сюрпризов. Оргазм — это не механический процесс, не требующий ничего, кроме правильной техники и выносливости. Это чистой воды нейронаука. Головной мозг, нервная система, спинной мозг. Нейроны, нервные волокна, межнейронные связи. Сплошная биохимия. На практике, конечно, оргазм — это субъективное чувство сексуального наслаждения, которое очень трудно описать. Как его передать? Это нелегко. Поэтому мы попробуем объяснить природу оргазма с медицинской точки зрения. Иными словами, обратимся к нейробиологии. Так гораздо проще. Давайте посмотрим, что происходит в голове и теле, когда мы кончаем. Или, напротив, не можем кончить. Каковы медицинские и психологические причины аноргазмии? Многие люди мечтают об оргазме. Каждый сексуально активный человек хочет достичь кульминации и получить разрядку. Это приятно. Но приходилось ли вам задумываться о том, как устроен оргазм и каким образом он влияет на наше тело? Какие физические и психологические предпосылки необходимы, чтобы получилось? Ученые на протяжении веков изучают феномен оргазма, но до сих пор не пришли к единому мнению. По данным немецкого общества сексуальных исследований, в Германии только у каждой третьей женщины бывает оргазм. По-моему, это достаточно веское основание для того, чтобы заняться вопросом. Дорогие дамы, если у вас не получается кончить, это не повод для комплексов. Многие сталкиваются с этой проблемой. После одного из своих подкастов на тему половой жизни я получила немало писем от женщин, которые признавались, что им нравится заниматься сексом, хотя они ни разу в жизни не испытали оргазм. В такой ситуации люди начинают думать, что вообще не способны достичь кульминации. Но, дамы, скажу по опыту, это не так. Все возможно. И объясню, что делать. Но вы должны быть активным участником процесса. А еще вам понадобится внимательный и чуткий партнер, с которым вы сможете открыто обсуждать свои желания и экспериментировать в постели. В основе хорошего секса, с оргазмом или без него, лежит взаимное доверие и отказ от попыток контролировать ситуацию. Нужно сфокусироваться на своих ощущениях, стараться доставить удовольствие себе, а не только партнеру. С этим у многих людей возникают трудности. Кстати, это касается не только постельных отношений и оргазма. Мы пока очень мало знаем об оргазме. Научно подтвержденных фактов не так уж много. По большей части это субъективные отчеты, но также имеются данные, полученные с помощью магнитно-резонансной томографии. Нескольким парам действительно предложили заняться сексом внутри аппарата МРТ, чтобы узнать, что происходит в организме мужчины и женщины во время полового акта. Кроме того, ученые наблюдали за изменениями в различных отделах мозга у женщин и мужчин в процессе мастурбации. Однако наряду с научными исследованиями существует множество слухов, мифов и домыслов. Поэтому мне хотелось бы обсудить с вами некоторые вопросы. Эякуляция и оргазм — это одно и то же? Влияет ли женский оргазм на фертильность? Что такое сухой оргазм? Что такое эякуляцию антепортес? Почему во время оргазма происходит сокращение мышц? Что такое оргастическая манжетка? Существует ли точка невозврата? Что такое синдром мертвого влагалища? Почему мужчины делают вынужденный перерыв после эякуляции? Где находится центр оргазма? Ну что ж, обо всем по порядку. Давайте приступать. В чем смысл оргазма? Очевидно, что эякуляция, овуляция и оплодотворение имеют функциональную нагрузку, тогда как оргазм служит исключительно для получения физического наслаждения. Тогда в чем смысл сексуальной разрядки? Для чего нужен оргазм? Наверняка вы скажете, без эякуляции невозможно оплодотворение. Тогда получается, что эякуляция всегда должна сопровождаться оргазмом. И наоборот. Но так ли это на самом деле? Например, можно ли считать сексуальной разрядкой получение образца спермы, то есть эякуляцию, для медицинской диагностики? Пока подумайте об этом. А в чем смысл женского оргазма? Мы можем забеременеть, не испытывая сексуального удовлетворения. Выходит, это своего рода бонус от матушки природы. Большое спасибо. Такой же, как клитор, у которого только одна функция — доставлять удовольствие. Ученые полагают, что эволюционно между женским оргазмом и репродуктивной функцией была определенная связь. Потому что у самок некоторых видов млекопитающих — кролики, кошки и хорьки — овуляция начинается только после совокупления, сопровождающегося своего рода оргазмом. А вот у обезьян, как и у женщин, выработался эстральный цикл с регулярной овуляцией. Чуть позже мы выясним, влияет ли женский оргазм по-прежнему на фертильность, чтобы оправдать свое существование. Однако можно сразу сказать, оргазм как источник удовольствия физиологической функции не имеет, в отличие от эякуляции. У нас есть потребность в сне, пище и воде. И в сексе. Он необходим для воспроизводства потомства. Вот для чего в нас заложено влечение, которое действует на протяжении всей жизни. Но потребности в женском оргазме нет. Человечество с тем же успехом могло бы выжить, если бы женщины не испытывали сексуального удовольствия. Это обидно. Однако оргазм играет важную роль в нашей жизни. Мы хотим получать наслаждение от секса. Поэтому нам необходимо знать, что происходит с телом во время оргазма и в чем его польза. Все дороги ведут в мозг. Секс происходит в голове. Мы часто слышим нечто подобное, но что это значит? Причем тут голова? Обычное объяснение. Нужно же расслабиться, отвлечься от тяжких дум и так далее. Все верно, но это лишь часть правды. Обещаю, теперь вы будете скептически относиться к фразам типа «секс происходит в голове». И то, что оргазм происходит только за счет механической стимуляции эрогенных зон, тоже неправда. Все намного сложнее, и это здорово. Наше тело — настоящее чудо. В какой-то момент оргазм ощущается в виде мышечных сокращений в органах, расположенных ниже пояса. Однако в физиологическом смысле оргазм начинается в головном мозге. Вам говорят: «Выключи мозг, доверься чувствам, отпусти ситуацию и получай удовольствие». Но все не так просто. Мозг должен принять соответствующие импульсы и позволить нам испытать оргазм. Наиболее важную роль играют первичная соматосенсорная кора, генитальная зона и лимбическая система. Также понадобится участие центральной нервной системы и спинного мозга. Не волнуйтесь, сейчас мы со всем этим разберемся. Соматосенсорная кора. Первичная соматосенсорная кора — часть коры головного мозга, отвечающая за осознанное восприятие сенсорных стимулов. Этот центр, где обрабатываются все ощущения, которые мы испытываем. Каждая зона коры имеет обратную связь с управляемой частью тела. Это отличный механизм, потому что, я надеюсь, существует большая разница, берут ли вас за руку или прикасаются к половым органам. Информация дифференцируется и обрабатывается в сенсорных зонах коры, где каждому типу ощущений соответствует своя зона. Разные зоны расположены не хаотично, а в том же порядке, что и части тела. Пальцы и кисти рук, нос и глаза. В медицине это называется соматотопией, то есть соответствием определенной части тела строго очерченной зоне на первичной соматосенсорной коре головного мозга. Обильно иннервируемые области с высокой плотностью сенсорных клеток, например, кончик языка или губы, имеют в соматосенсорной коре большую площадь представительства, чем другие органы. А почему генитальная зона расположена прямо под зоной ступней и пальцев ног? Ученые решили, что это довольно странно, и продолжили эксперименты. С помощью магнитно-резонансной томографии им удалось уточнить местоположение генитальной зоны. И теперь они считают, что она находится поблизости от зоны, принимающей сигналы рецепторов тазовой области, или бедер. Это кажется более логичным, чем соседство с зоной стоп. Однако научно обоснованные доказательства пока отсутствуют. Тем не менее, очевидно, что нервные окончания в эрогенных зонах передают сигналы в соматосенсорную кору в ответ на сексуальную стимуляцию. Прикосновение к половым органам воспринимается иначе, чем поглаживание по голове, и вызывает совершенно другую реакцию. Это происходит потому, что из генитальной зоны соматосенсорной коры сигнал передается дальше в лимбическую систему. Лимбическая система. К лимбической системе относится наиболее древняя часть коры головного мозга, которая регулирует различные функции, включая удовлетворение физических потребностей – пища, сон, секс. Лимбическую систему часто называют эмоциональным мозгом, потому что именно она отвечает за эмоции. Структурные компоненты лимбической системы расположены рядом со стволом и под корой головного мозга. Они включают гиппокамп, миндалевидное тело и гипоталамус. Лимбическая система, подобно кольцу, охватывает таламус и базальные ганглии. Лимб — граница, край. Формально таламус и базальные ганглии не входят в лимбическую систему, но они тесно с ней связаны и играют важную роль в наступлении оргазма. Таламус — сбор и обработка сенсорной информации из внешней и внутренней среды организма. Передача сенсорной информации в кору головного мозга — осознание. Гиппокамп — оперативная память. Перевод информации из кратковременной в долговременную память. Запоминание и воспроизведение. Миндалевидное тело, амигдала, эмоциональная оценка, эмоциональная реакция, сохранение в памяти эмоционально значимых событий, управление эмоциями, включая страх, бегство, гнев. Гипоталамус – посредничество между гормональной и нервной системами, выработка окситоцина и дофамина. Терморегуляция – сон и бодрствование. Циркадные ритмы, голод, жажда, половое поведение и болевые ощущения. Нуклеус акумбенс, прилежащее ядро. Базальные ганглии, скопления серого вещества, расположенные в основании больших полушарий головного мозга. Формирование двигательной памяти, произвольные движения. Нуклеус акумбенс, центр удовольствия. Давайте познакомимся с центром удовольствия, который расположен в головном мозге. Именно здесь находится нуклеус акумбенс, прилежащее ядро. Акумбере в переводе с латыни означает «лежать, садиться, прислуживать». Интересное название. Прилежащее ядро, расположенное внутри базальных ганглиев, получает информацию от дофаминовых нейронов и участвует в формировании поведенческой реакции на мотивирующие раздражители, стимулируя поведение, которое приводит к желаемой награде. Говоря короче, оно участвует в формировании зависимости. Когда мы испытываем удовольствие, например, во время секса, или получаем награду, вентральная область покрышки, расположенная в стволе головного мозга, высвобождает дофамин. А тот воздействует на дофаминовые рецепторы, своего рода органы чувств, нейроны прилежащего ядра. Под влиянием дофамина рецепторы передают соответствующие сигналы в другие отделы головного мозга, вызывая чувство радости, счастья и эйфорию. Конечно, такие ощущения могут возникать не только от секса, но и от занятий спортом, вкусной еды и приема наркотиков. Дофамин есть дофамин, с ним не поспоришь. Раздражители разные, а эффект тот же. Высвобождение дофамина вызывает удовольствие, а система вознаграждения требует «хочу еще». С наркотиками проблема в том, что при их приеме выработка дофамина длится намного дольше, чем при поедании гамбургера или во время оргазма. Действие кокаина и подобных ему веществ может быть в 10 раз сильнее. Избыток дофамина приводит к чувству эйфории. Но постепенно мозг адаптируется к искусственно завышенному уровню, вырабатывает меньше гормонов и побуждает человека увеличивать дозу для получения прежнего эффекта. Жажда удовольствия может обернуться зависимостью, если система вознаграждения выйдет из равновесия. Сексуальная зависимость и гиперсексуальность. Компульсивное расстройство сексуального поведения, международная классификация болезней, МКБ-2. Неспособность контролировать сексуальное поведение. Частая мастурбация, использование порнографии, интернет-секс, секс по телефону. Стресс или значительные ухудшения в личной, семейной, социальной, профессиональной и других сферах жизни. Со временем для достижения удовлетворения требуется более интенсивная сексуальная активность или стимуляция. Результат. Снижение или полное отсутствие чувства удовлетворения. Причины. Нарушение метаболизма, дофамина и серотонина в головном мозге. Тревожное расстройство. Депрессия, одиночество, сексуальное насилие, травмирующий опыт или проблемы в отношениях. Вернемся к разговору об удовольствиях. Как правило, прилежащее ядро приносит в нашу жизнь много радости. Только держитесь подальше от этих чертовых наркотиков. Давайте запомним его название. Нуклеус акумбенс, потому что именно оно отвечает за наступление оргазма. Вы не знали? Но давайте обо всем по порядку. К сожалению, недостаточно просто активировать прилежащее ядро, чтобы получить оргазм. Во время полового акта наблюдается тесное взаимодействие между миндалевидным телом, гиппокампом и гипоталамусом. Эти структуры головного мозга оценивают все, что происходит ниже пояса. Гиппокамп обращается к архивам памяти и советуется с миндалевидным телом о том, какую эмоциональную окраску несут в себе воспоминания о подобных событиях. Если все хорошо, миндалевидное тело подает сигнал. Никакой опасности. А это означает, что вам не нужно спасаться бегством, пытаясь избежать повторения негативного опыта. Пока все идет отлично. Ведь оргазм возможен только при отсутствии чувства страха. Конечно, если импульсы подсказывают вам, что нужно бежать, не стоит их игнорировать. Итак, если все в порядке, то происходит активация гипоталамуса, который вырабатывает гормоны и координирует деятельность вегетативной нервной системы. Пока мы наслаждаемся поцелуями, объятиями, ласками и сексом, мозг ни на секунду не прекращает свою работу. И если по итогам совещания его структур что-то не в порядке, можно целоваться до потери пульса, но оргазм наступит только тогда, когда высшая инстанция даст добро. Эндогенные вещества. Во время сексуального возбуждения и оргазма в лимбической системе происходит настоящий фейерверк с участием различных нейромедиаторов и гормонов — дофамина, норадреналина, серотонина — половых гормонов и так называемых эндогенных опиоидов. Да, вы не ослышались. Опиоидов. Вы наверняка знаете, что опиоиды — сильнодействующие болеутоляющие препараты, которые продают только по рецепту. Например, морфин, оксикодон или фентанил. Эндогенные опиоиды вырабатываются в гиппокампе и гипофизе и действуют в основном на центральную нервную систему. Скоро мы до нее доберемся. Где выполняют множество функций. Среди прочего, они участвуют в пищеварении, дыхании и развитии иммунных реакций. Вы спросите, а как все это связано с оргазмом? Эндогенные опиоиды — это пептиды, которые высвобождаются во время, например, сильного стресса. Они подавляют болевые ощущения, прежде всего в головном и спинном мозге, и чувство голода, а также влияют на уровень половых гормонов. Кроме того, согласитесь, это важно. Они вызывают чувство эйфории. Пептиды и аминокислоты. Пептиды — это органические соединения, состоящие из двух и более остатков аминокислот, соединенных между собой пептидной связью. Аминокислоты усиливают метаболизм, повышают выработку инсулина, регулируют уровень сахара в крови, укрепляют иммунную систему, поддерживают работу головного мозга, влияют на настроение. Итак, эндогенная опиоидная система, ЭОС, и аминокислоты отвечают за то, что стимуляция эрогенных зон воспринимается как нечто приятное. Ключевое слово — обезболивание. Сравните ощущения, которые мы испытываем при половом акте и во время осмотра у гинеколога. Поэтому во время секса нас не отвлекают боль и чувство голода. Никакого урчания в животе. Вместо этого происходит выброс половых гормонов, сопровождаемый эйфорией. Наше тело удивительно. К числу этих замечательных эндогенных опиоидов относятся эндорфины. Вы наверняка о них слышали. Их также называют гормонами счастья. Они вырабатываются, когда мы испытываем радость и удовольствие, и могут ввести нас в состояние блаженства. Эндорфины — не что иное, как эндогенные морфины, которые обладают способностью уменьшать боль. Поэтому не стоит отказываться от секса, если у вас болит голова. Скорее всего, секс поможет справиться и с головными, и с менструальными болями. Кому теперь нужен ибупрофен? С помощью нейротрансмиттеров лимбическая система формирует положительные эмоции — счастье, благополучие. И передает соответствующие сигналы между нейронами. В результате вместо страха и боли мы ощущаем радость и удовольствие. Уже намного ближе к оргазму, верно? Хотя мы пока не вышли за рамки теории. Когда мы испытываем сексуальное желание, к эндорфинам присоединяются гормоны счастья — дофамин и серотонин. А некоторые отделы головного мозга просто выключаются. То есть мы перестаем мыслить логически. Возможно, вы уже испытывали на себе подобное состояние. Кажется, что ты одурманен и не в состоянии рассуждать здраво. Головной мозг — это главный орган центральной нервной системы, который отвечает за сложное мышление, контролируемые движения, речь и логику. Но во время полового акта все эти функции отходят на второй план. Это важное условие для наступления оргазма. Итак, каким образом вся эта информация спускается от головы вниз к туловищу? Нам же нужно, чтобы в конце концов мы испытали удовольствие ниже пояса. Спинной мозг и центральная нервная система. Ствол головного мозга соединяет головной и спинной мозг. Спинной мозг расположен в позвоночном канале, который тянется от затылка до поясницы. Сигналы от спинного мозга к телу передаются с помощью центральной нервной системы — ЦНС. В состав центральной нервной системы входят все нервы, нервные узлы и окончания, находящиеся в головном и спинном мозге. Это центр управления и регуляции всего организма. Спинной мозг — медулла спиналис. Часть центральной нервной системы — ЦНС — расположен в позвоночном канале, передает информацию от головного мозга к телу. Передает сигналы от головного мозга к телу, например, движение рук или ног. Передает сигналы от тела к головному мозгу, например, прикосновение, боль. Управляет рефлексами, горячая плита. Содержит центры эрекции, оргазма и эякуляции. Центр эрекции, да, он действительно существует, расположен в сегментах S2-S4, 2-4 сегменты в крестцовом отделе спинного мозга. Центры оргазма и эякуляции находятся немного выше, в сегментах L2-L3, 2-3 сегменты в поясничном отделе спинного мозга. Половые рефлексы у мужчин. При сексуальном возбуждении головной мозг, половые органы и другие эрогенные зоны, например, соски, посылают импульсы в центр эрекции. Это, можно сказать, первый этап. Центр эрекции активируется не только во время полового акта или сексуальных ласк, но и при участии визуальных стимулов или воображения. Мозг — потрясающее изобретение природы, не так ли? По парасимпатическим нервным волокнам центр эрекции передает сигнал к пенису. Раз — и приток крови к пещеристым телам усиливается. Наступает эрекция. Либо сигнал поступает к влагалищу, клитору и половым губам. Результат — набухание и выработка вагинального секрета, который играет роль смазки. От спинного мозга нервные волокна идут в двух направлениях — к периферии и к головному мозгу. Скоростная инфомагистраль. Нервные структуры, расположенные за пределами спинного и головного мозга, образуют, это понятно из названия, периферическую нервную систему, которая связывает ЦНС со всеми мышцами и органами. Нервные клетки, нейроны, осуществляют прием, обработку и передачу нервных импульсов, то есть распространение информации. Разумеется, нейроны участвуют и в передаче приятных ощущений, которые спинной мозг транслирует на периферию. В интересующем нас случае на область ниже пояса. ЦНС дает зеленый свет, запуская процесс, в котором принимает участие все тело. А как же сигналы передаются при повреждении спинного мозга? Давайте посмотрим, что происходит в этом случае. Секс при параплегии нижних конечностей. Психогенная эрекция у мужчин. Запускается при участии головного мозга с помощью сенсорных стимулов. Зрение, слух, обоняние. Участок спинного мозга на уровне Т11-Л2 должен оставаться сохранным. Рефлекторная эрекция у мужчин запускается при непосредственной стимуляции полового члена. Участок спинного мозга на уровне С2-С4 должен оставаться сохранным. У женщин сохраняется способность испытывать сексуальное возбуждение и оргазм. Ощущения могут отличаться от тех, что женщина испытывала до параплегии. Отсутствует увлажнение влагалища. Влагалище может ритмично сокращаться. Кстати, в некоторых случаях грыжа межпозвоночного диска может привести к эректильной дисфункции. Сдавливание нервных окончаний нарушает передачу нервных импульсов. Вегетативная нервная система. Периферическая нервная система состоит из двух частей — соматической и автономной, вегетативной. Соматическая нервная система подконтрольна сознанию, что позволяет нам управлять своим телом по собственному желанию. В контексте полового акта это означает, например, достать и открыть упаковку с презервативом, а затем надеть его на половой член в соответствии с инструкцией. Соматическая нервная система. Все под контролем. Вегетативная система, напротив, действует непроизвольно, автоматически, без участия сознания. Она делает то, что считает нужным. Поэтому ее и называют автономной. Вегетативная нервная система, ВНС, постоянно регулирует работу внутренних органов, обмениваясь информацией с головным мозгом и поддерживая постоянство внутренней среды организма. Полная автономия. Дыхание, сердцебиение, пищеварение, кровообращение. Все жизненно важные функции. Мы об этом совершенно не задумываемся, потому что за нас все делает ВНС. Если мы испытываем волнение или возбуждение, расслабляемся и получаем удовольствие, эта информация поступает в ВНС, которая реагирует на любое эмоциональное воздействие. У вегетативной нервной системы два отдела. Симпатический и парасимпатический. Подробнее об этом в моей книге «Останавливается ли мое сердце, когда я чихаю?». Симпатическая нервная система обеспечивает эрготропную регуляцию, то есть увеличивает работоспособность, сердечную и дыхательную активность, мобилизует организм, заставляя человека быть более внимательным и быстро реагировать на происходящее. Парасимпатическая нервная система отвечает за отдых и расслабление, обеспечивает трофотропный эффект и замедляет пульс. Всем спать. В идеале оба отдела ВНС обеспечивают стабильность внутренней среды организма, так называемый гомеостаз. После стресса или интенсивной физической нагрузки нам необходим отдых. То же самое можно сказать и о сексе. Нельзя постоянно пребывать в состоянии возбуждения, иначе тело взбунтуется. Особенно это касается нервных клеток, но к этому еще вернемся. Конечно, мы не хотим, да и не можем все время находиться в состоянии спящей красавицы. Ведь тогда организм вообще перестанет должным образом реагировать на внешние раздражители. Поэтому в стрессовой ситуации симпатическая нервная система активируется, включая реакцию «бей или беги». А когда приходит время отдыха, парасимпатическая нервная система усаживает нас клевать носом перед телевизором. Симпатическую и парасимпатическую нервные системы часто называют антагонистами. Однако это не совсем верно. Скорее, они дополняют друг друга, поровну распределяя обязанности. И во время полового акта, особенно для наступления оргазма, оба отдела ВНС должны работать дружно и согласованно. Согласно результатам исследований, это взаимодействие особенно важно для мужчин, поскольку влияет на их способность испытывать оргазм. Все этапы подготовки к эякуляции точно рассчитаны. В первой фазе возбуждения сигналы поступают по эфферентным проводящим путям парасимпатической нервной системы от спинного мозга к внутренним органам. На выходе из позвоночного канала в области крестца спинномозговые нервы делятся на несколько ветвей, направляясь к различным частям тела, в том числе к половым органам, половому члену, его головке, бульбоуретральным железам. А от головки пениса и других эрогенных зон сигналы возвращаются по афферентным проводящим путям, от внутренних органов к спинному мозгу. В женском организме все устроено аналогичным образом. Центр эрекции – спинной мозг. По нервным волокнам парасимпатической нервной системы сигналы направляются к клитору, половым губам, влагалищу, пещеристым телам и головке пениса. Ответная реакция. От головки пениса, вульвы и других эрогенных зон по нервным волокнам парасимпатической нервной системы сигналы направляются обратно в центр эрекции. Нервные волокна симпатической нервной системы активируются только на следующей, оргастической фазе. Это кажется нелогичным, но так оно и есть. Во время первой фазы, эрекции, мужчине необходимо расслабиться, и в этом ему помогает парасимпатическая нервная система. Во время оргазма пульс и артериальное давление повышаются, мышцы напрягаются, а дыхание учащается. Это работает симпатическая нервная система. По эфферентным проводящим путям, идущим от спинного мозга, сигналы из центра эякуляции в поясничном отделе спинного мозга поступают в семенные пузырьки и простату. Секс и оргазм возможен только при взаимодействии обеих систем. Центр оргазма и эякуляции. Спинной мозг. По нервным волокнам симпатической нервной системы сигналы направляются к семенным пузырькам и простате, матке и тазовому дну. Ответная реакция. Выделение секрета, спермы, сокращение мышц. Парасимпатическая нервная система подготавливает половые органы к половому акту, усиливая приток крови и обеспечивая эрекцию. По мере того, как возбуждение усиливается, в дело вступает симпатическая нервная система. Растет артериальное давление и частота дыхания. В последней фазе именно она отвечает за оргазм и эякуляцию. Но мы к этому еще вернемся. После эякуляции симпатическая нервная система берет паузу, и контроль над телом снова переходит к парасимпатической нервной системе. Давайте проанализируем этот процесс с точки зрения мужской половой системы. Пенис, а не мужчина, постоянно получает команды от головного и спинного мозга, а затем и от вегетативной нервной системы. Эрекция, сохранение эрекции, мышечные сокращения, оргазм и, наконец, расслабление. Получается, что с помощью проводящих путей ЦНС головной мозг все время находится на горячей линии с пещеристыми телами полового члена. Если по какой-то причине эта связь нарушается, оргазма не будет. В свою очередь, вегетативная нервная система передает сигналы от различных частей тела, органов и мышц, в центральную нервную систему и далее в головной мозг. Эрекция, увлажнение слизистой влагалища, учащенное сердцебиение, прикосновения, слова, запахи. Любая информация регистрируется и передается между нейронами. Если вы ощущаете физический или психологический дискомфорт, мозг реагирует соответствующим образом. Это может привести к отсутствию эрекции или сухости влагалища. Общение и еще раз общение. Немного отвлечемся и вспомним о менопаузе. Только без паники. Скоро вы поймете, зачем нам это нужно. Во время климакса, когда уровень эстрогенов в организме резко падает, бартолиновые железы практически перестают выделять секрет. Из-за сухости влагалища половой акт сопровождается неприятными, а порой и болезненными ощущениями. Эта информация передается от вегетативной нервной системы в головной мозг, где миндалевидное тело, гиппокамп и гипофиз приступают к обсуждению проблемы. До наступления менопаузы мозг и тело требовали секса благодаря бесперебойному синтезу половых гормонов. А теперь женщине самой приходится подать телу и мозгу сигнал, что она испытывает половое возбуждение и хочет заняться сексом. В этом случае полезно использовать смазку, потому что тогда мозг не зафиксирует неприятные ощущения, а гипоталамус без колебаний выдаст порцию гормонов любви и счастья. Но если женщина смотрит на свое обнаженное тело и думает: «Ох, что-то я подурнела, раньше мой живот и бедра были более упругими», то с точки зрения нервной системы это звучит контрпродуктивно, потому что вся информация сразу же поступает в соответствующие отделы головного мозга. А мы знаем, что негативные мысли равно негативные эмоции. Страх — он наверняка бросит меня ради какой-нибудь молоденькой красотки. Низкая самооценка, разочарование и угрызение совести. Ты сама виновата, мало занимаешься спортом и ешь много сладкого. Блокируют центр удовольствия, приводя к нарушениям в работе центра эрекции и оргазма. Все логично, не так ли? В это время партнер также испытывает беспокойство и тревогу. Он думает, что женщина не в настроении или вообще не заинтересована в сексуальной близости, поскольку ее влагалище остается сухим, намекая на отсутствие полового возбуждения. Увы, мужчины тоже подвержены чувству неуверенности или разочарования, которое фиксируется лимбической системой головного мозга. Мужчинам приходится бороться с возрастными комплексами, когда эрекция уже не такая сильная и или устойчивая, как в молодости. Страх и психологическое давление угнетают все центры удовольствия в головном и спинном мозгу. Помимо психологических, важную роль играют и когнитивные факторы. Мозг обрабатывает любые данные, поступающие от вкусовых, обонятельных или зрительных рецепторов, включая сексуальные фантазии и то, о чем мы думаем или что воображаем во время полового акта. И эта информация влияет на центр эрекции и оргазма независимо от стимуляции эрогенных зон. Представьте, что во время сексуальных ласк вы никак не можете отвлечься от проблем с налоговой инспекцией или других страхов и переживаний. Тогда мозг направляет соответствующие сигналы к половым органам, отключая возможность получить удовольствие. Или партнер на одну ночь вдруг вызывает неприятные физические ощущения. Осторожно, смегма. Либо при ближайшем рассмотрении привлекает куда меньше, чем в полумраке бара. Или вы испытываете сильные угрызения совести. Путь от центра удовольствия к центру эрекции блокируется. Скоростная инфомагистраль перекрыта. Наше тело, головной мозг и нервная система постоянно общаются. И то же самое должны делать вы со своим партнером. Делитесь друг с другом страхами, сомнениями и переживаниями по поводу того, как меняется тело. Надеюсь, в этом вам поможет эта аудиокнига. Итак, в сексе важнейшая роль отводится нервной системе, которая воспринимает, передает и обрабатывает любую эмоцию или тактильное ощущение. Малейший дискомфорт может испортить все удовольствие. Поэтому достижение оргазма – непростая задача. С физической точки зрения половой акт выглядит довольно просто. Для его совершения достаточно выполнить несложные действия, которые регулируются соматической нервной системой. Механический секс возможен даже при отсутствии настроения или заинтересованности в партнере. Однако для наступления оргазма требуется сложная и скоординированная работа головного мозга и ВНС, которые передают нервные импульсы к половым органам. Эту систему невозможно обойти или обмануть. И это замечательно. Совет. Глубокое абдоминальное дыхание активирует парасимпатическую нервную систему и в то же время успокаивает и расслабляет вегетативную нервную систему. Достаточно всего 6 глубоких вдохов в минуту. Выдох должен быть длиннее вдоха, потому что иначе можно, наоборот, активировать симпатический отдел. Примечание научного редактора. Доверяйте своей интуиции. Во время сексуального возбуждения и оргазма идет одновременная работа спинного мозга, лимбической системы и центральной нервной системы, а также ВНС. Лимбическая система обрабатывает входящие эмоции и синтезирует гормоны счастья и другие нейромедиаторы. Спинной мозг выполняет коммуникационную функцию, становясь посредником между головным мозгом и внутренними органами, подготавливая тело к эрекции и эякуляции. Симпатическая и парасимпатическая нервные системы регулируют этапы возбуждения и расслабления. Сексуальное возбуждение — это набор автономных процессов, которые человек не в состоянии контролировать. Однако мы способны его корректировать, опираясь на собственные вкусы и предпочтения. А еще здесь не обойтись без позитивного настроя. Но важно сохранять искренность и не пытаться подавлять негативные мысли и эмоции. Будьте честными. Насколько вам комфортно во время занятий сексом? И если нет, то каковы причины? Вы удовлетворены? Насколько вам нравится ваша сексуальная жизнь? Есть ли у вас какие-то сомнения или опасения? Докопайтесь до сути возможных проблем. Только в этом случае вы сможете достичь полноценного оргазма. Половой акт, с оргазмом или без него — это сложный процесс. Центр удовольствия высвобождает дофамин и вырабатывает эндорфины. Но работа некоторых отделов головного мозга способна подавлять сексуальное возбуждение. В этом случае добиться оргазма бывает крайне трудно. Пришло время разобраться в том, что такое оргазм. Что происходит в промежутке между возбуждением и оргазмом? А что потом? После того, как человек, как мы надеемся, испытает сексуальную разрядку. Вперед к кульминации. В 1960-х годах известные исследователи Мастерс и Джонсон предложили 4-этапную модель сексуальной реакции человека. Давайте пропустим этап сексуального влечения, то есть желание заняться сексом, и перейдем непосредственно к делу. Рассмотрим основные этапы полового акта. Первый. Фаза возбуждения. Все начинается с поглаживаний, объятий и поцелуев. Только вообразите себе эту картину. Хотя нет, лучше не стоит, потому что после этого вы вряд ли сможете сосредоточиться на аудиокниге. Итак, все отлично. Лимбическая система, состоящая из миндалевидного тела, гиппокампа и гипоталамуса, уже приступила к работе. Для этого бывает достаточно одного взгляда или легкого прикосновения. При стимуляции эрогенных зон сигналы передаются по афферентным проводящим путям в центр эрекции, расположенный в поясничном отделе спинного мозга. Там они преобразуются в исходящие эфферентные сигналы. В половых органах увеличивается содержание оксида азота. Помните, как работают нитроспрей и Виагра? Кровеносные сосуды расширяются, приток крови к гениталиям усиливается, пенис, клитор и половые губы увеличиваются в размерах. Влагалище и бартолиновые железы вырабатывают секрет, который выполняет роль смазки для полового члена. У женщины появляются видимые признаки готовности к половому акту. Головной мозг и нейроны парасимпатической нервной системы выделяют вазоактивный интестинальный пептид – ВИП, гормон, который расслабляет гладкие мышцы, например, желудка, кишечника и бронхов, расширяет кровеносные сосуды, а также активирует работу половых, бартолиновых, бульбоуретральных и параауретральных желез. В то же время организм вырабатывает серотонин – нейромедиатор, который уменьшает беспокойство и тревогу, а также помогает задержать эякуляцию. Именно поэтому серотонин играет важную роль в сексуальных расстройствах у мужчин. Но об этом мы поговорим немного позже. Второй. Фаза плато. Клитор и головка полового члена, на которых расположены десятки тысяч нервных окончаний, становятся более чувствительными. Центр эрекции находится в состоянии возбуждения. Сигналы поступают из ЦНС к внутренним органам и обратно. Постепенно нарастает напряжение мышц тазового дна и влагалища, в результате чего уменьшается диаметр входа во влагалище. Вот теперь самое время ответить на один из наших вопросов. Что такое оргастическая манжетка? Это наполнение стенок влагалища венозной кровью, за счет которого оно сужается, плотно охватывая пенис, и женщина быстрее достигает оргазма. Звучит немного зловеще, но на самом деле это отличный механизм, заложенный в нас природой. Маточно-влагалищное сплетение, плексус утеровагиналис, представляет собой сеть вен, артерий, лимфатических сосудов и нервных окончаний, которая регулирует приток крови к стенкам влагалища. В маточно-влагалищном сплетении имеются как парасимпатические, отходят от центра эрекции, так и симпатические нервные волокна, которые с помощью командной работы лобково-копчиковой мышцы мускулюс пубококцигеус приводят в действие оргастическую манжетку, способствуя сжатию влагалища и малых половых губ. У мужчин в фазе плато бульбоуретральные железы вырабатывают предэякулят. Мозжечок, расположенный в задней части головного мозга, регулирует интенсивность сокращений мышц таза. Мы уже не раз говорили о пользе тренировки мышц тазового дна. И вот теперь все становится еще интереснее, потому что мы перемещаемся из центра эрекции в центр оргазма или эякуляции. Третий. Фаза оргазма. Пульс, частота дыхания и артериальное давление продолжают расти. Напряжение мышц тазового дна и влагалища приводит к ритмичным сокращениям. Центральная нервная система работает на пределе. Следит за жизненно важными показателями. Сердечно-сосудистая система – пульс. И вырабатывает половые гормоны. Теперь обмен информацией между ЦНС и центром эрекции и эякуляции у мужчин или центром оргазма у женщин осуществляется через проводящие пути – двигательные, вегетативные и сенсорные. Сигналы, подаваемые симпатической, подходящее название нервной системы из поясничного отдела спинного мозга, направляются к простате, семенным пузырькам и матке. В ответ семенные пузырьки и простата вырабатывают секрет, который смешивается со сперматозоидами, а матка начинает сокращаться. В этой фазе центр эрекции по-прежнему активен, но его основная миссия уже закончена. Эрекция, смазка, приток крови. Так что он продолжает работать по инерции. Гипоталамус синтезирует окситоцин, гормон объятий и любви, который воздействует на мышцы тазового дна, заставляя их сокращаться. И вот тут в игру вступает прилежащее ядро. Нуклеус акумбенс, расположенное внутри базальных ганглиев. Мы уже говорили о том, что оно чувствительно к дофамину, уровень которого в фазе оргазма заметно увеличивается. Мозг активирует систему поощрения. И, наконец, заслуженная награда — оргазм, который сопровождается быстрыми циклами сокращения мышц, окружающих основные половые органы, включая матку. Таким образом, оргазм — это разрядка сексуального напряжения, на которую тело реагирует непроизвольным сокращением мышц. Этот процесс невозможно контролировать или имитировать. Конечно, женщина может громко стонать, но она не способна заставить свои мышцы сокращаться. Во время оргазма оргастическая манжетка сокращается от 4 до 15 раз. В норме происходит около 5, а в случае особо яркого интенсивного оргазма 10-15 сокращений. У мужчин это точка невозврата. Теперь эякуляция неизбежна. Мы на финишной прямой. Сперматозоиды уже давно покинули яички и по семявыносящим протокам добрались до семенных пузырьков, а затем до простаты, где смешались с семенной жидкостью и теперь на всех парах мчатся по мочеиспускательному каналу. Остановка уже невозможна. Эта фаза наступает при наличии достаточного количества спермы. Сперматозоиды плюс семенная жидкость. После получения сигнала от ЦНС уретра расширяется и удлиняется, способствуя рефлекторному закрытию мочевого пузыря. Мужчина может попытаться сжать наружный сфинктер уретры, чтобы затормозить эякуляцию, но это сработает всего на несколько секунд, потому что мышцы тазового дна, пениса и простаты начинают быстро и ритмично сокращаться. Первые 3-4 сокращения самые сильные. Гладкая мускулатура уретры тоже сокращается. Сфинктер открывается, и сперма толчкообразно выбрасывается наружу со скоростью 17 км в час. Это максимальный показатель, поэтому фактическая скорость может быть меньше. Оказавшись в точке невозврата, вы уже ничего не можете поделать. Как только сперма покинула простату и поступила в мочеиспускательный канал, пути назад уже нет. Мозг перестает контролировать ситуацию. А как насчет женского оргазма? На этот вопрос ответить довольно сложно, потому что все женщины ощущают его по-разному. У некоторых женщин происходит эякуляция, сквирт, которая представляет собой обильное выделение секрета пароуретральных желез. В остальных случаях видимый результат отсутствует. Да. У женщин тоже наблюдаются ритмические сокращения мышц, подергивания, различные интенсивности. У мужчин все более наглядно. Они эякулируют, и это невозможно скрыть или сымитировать. Четвертый. Фаза разрешения. Пришло время расслабиться. Возбуждение спадает, пульс, частота дыхания и артериальное давление приходят в норму. Эрекция заканчивается, а половые губы принимают обычные размеры. В этой фазе ведущая роль принадлежит парасимпатической нервной системе. Центр оргазма и симпатическая нервная система отдыхают. Гипофиз вырабатывает гормон пролактин, который стимулирует чувство сексуального удовлетворения, но при этом подавляет либидо. У мужчин пролактин вызывает чувство усталости и желание отдохнуть. Самое время для нежных объятий. Расслабьтесь и сделайте несколько глубоких вдохов. От фазы возбуждения до фазы оргазма миллиарды нервных клеток обмениваются информацией с помощью химических и электрических сигналов. Теперь вся система нуждается в перезагрузке. Оргазм — это пик активности нейронов. Окситоцин — гормон привязанности. Нам известно, что у окситоцина, который выделяется во время полового акта, множество функций. Давайте познакомимся с ним поближе. Гормон объятий не только отвечает за сексуальное возбуждение, но и помогает устанавливать долгосрочные социальные связи. Недаром максимальное количество окситоцина вырабатывается во время родов. Благодаря его действию формируется контакт между матерью и ребенком. Окситоцин влияет на эмоции, формирует привязанность. То же самое происходит и у влюбленных. После наступления оргазма и мужчины, и женщины испытывают настоящий всплеск окситоцина, который вызывает ощущение доверия и близости. Однако причины окситоциновой бури различаются. Женщины в основном реагируют на чувство безопасности, объятия и ласки еще до достижения оргазма. А у мужчин повышение уровня окситоцина напрямую связано с половым возбуждением и оргазмом. Во время быстрого и безличного секса, например, одноразовых отношений, окситоцин у женщин практически не вырабатывается, потому что не возникает чувства защищенности, не хватает нежности. Наоборот, такой секс приводит к выбросу гормонов стресса, адреналина и кортизола. Повышение уровня окситоцина возможно только в том случае, если мы, женщины, доверяем партнеру, допускаем настоящую близость с ним. А окситоцин снижает содержание адреналина и кортизола в крови. Дорогие дамы, мы нуждаемся в гормоне привязанности. Но для этого нам нужно часто обниматься. Если совсем упростить, для того, чтобы получить максимум окситоцина, мужчинам нужен секс, а женщинам — объятия. А сейчас воспользуюсь случаем, чтобы заступиться за мужчин. Да, порой нам, женщинам, приходится это делать. С гормональной точки зрения, наказание мужчины лишением секса или длительным воздержанием не имеет никакого смысла. Мужчины нуждаются в половом акте для восстановления гормонального баланса и формирования привязанности к партнерше. А нам, женщинам, для этого необходимы эмоциональная и физическая близость и объятия. Подумайте об этом. Зная, как работает окситоцин, вы совершенно иначе будете относиться к выражению «ему нужен только секс». Окситоцин вызывает сокращение матки, стимулирует родовую деятельность, способствует формированию привязанности, дарит ощущение безопасности и помогает устанавливать межличностные связи. Не пора ли выкурить сигаретку? Конечно, нет. Шучу. Курение вредно, в том числе для либидо и сексуальной жизни. Никотин вызывает сужение кровеносных сосудов и делает их менее эластичными. Курение грозит не только сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и снижением потенции. В чем дело? Пещеристые тела. Чем больше мужчина курит, тем выше риск развития эректильной дисфункции. Никотин влияет и на качество спермы, уменьшается количество и подвижность сперматозоидов. Женщинам тоже лучше отказаться от этой вредной привычки. У курящих женщин часто диагностируют бесплодие, у них гибнут яйцеклетки. Кроме того, никотин негативно влияет на выработку гормонов, обеспечивающих нормальное течение беременности. После секса лучше съесть кусочек или два шоколада, а потом снова заняться сексом. Если вы и дальше хотите получать удовольствие от физической близости с партнером, подумайте о том, чтобы навсегда отказаться от сигарет. Это в любом случае полезно для здоровья. Посткоитальная фаза. Итак, наступает рефрактерный период. По сути, мозг дает команду «стоп». В этой фазе повторная эрекция невозможна. Продолжительность рефрактерного периода индивидуальна. Он может длиться несколько минут, часов или, реже, дней. Это зависит от многих факторов, включая возраст и состояние здоровья. У здорового человека восстановление после оргазма происходит быстрее, чем у того, чей организм находится под воздействием алкоголя, никотина, стресса или других негативных факторов — болезнь, ослабленная иммунная система. В целом, мужчины, независимо от возраста, состояния здоровья или степени возбуждения, замечают, что после завершения полового акта имеется период абсолютной рефрактерности, когда эрекция невозможна даже при желании или стимуляции. Нервные клетки бастуют и пока не проводят никаких сигналов. Это самозащита. Слушай далее. Согласно результатам исследований, после оргазма у мужчин снижается уровень адреналина и норадреналина на фоне роста уровня окситоцина и пролактина. Поэтому мужчины страдают от посткоитальной усталости. Дорогие дамы, вы ни в чем не виноваты. Ваш партнер и правда выбился из сил. Кстати, иногда после секса человек испытывает необъяснимую грусть или плачет без всякой причины. Это касается как мужчин, так и женщин. По-видимому, гормоны и химические реакции вызывают в организме настоящий хаос. Однако этот феномен пока изучен недостаточно. Посткоитальная дисфория — это внезапная грусть, апатия или тревога, которые наступают сразу после полового акта. Среди возможных причин проблемы в отношениях, чувство вины, потеря контроля, чувство разочарования или генетические факторы, гормональная система. Если это состояние возникает регулярно, следует обратиться к специалисту. Посткоитальная дисфория — это сексуальная дисфункция, в основе которой чаще всего лежат психологические причины, и она требует лечения. Рефрактерный период. Латинский «refractus» — подавленный, преломленный. Фаза, в течение которой нейроны не способны передавать новые сигналы. Имеет большое значение для передачи нервных импульсов. Обеспечивает отдых и оптимальную работу нейронов. Совет. Пожалуйста, не перегружайте мужчин. Их нейронам нужно отдохнуть. У женщин тоже есть рефрактерная фаза, в течение которой невозможна повторная эрекция клитора. Примечание научной редакции. Почему хорошо быть женщиной? В отличие от мужчин, которым требуется время, чтобы восстановиться после оргазма, женщины способны испытывать мультиоргазм, то есть множественные оргазмы. Однако с научной точки зрения не совсем понятно, следует ли считать под множественными оргазмами несколько оргазмов подряд или серию последовательных эпизодов пика сексуального наслаждения с интервалом в несколько секунд или минут. Кстати, у женщин есть еще одно весомое преимущество — маленькая жемчужина, стимуляция которой также может привести к оргазму без вагинального секса. Поэтому женщины могут испытывать и вагинальный, и клиторальный оргазм, да еще и несколько раз подряд. Это подводит нас к вопросу, по которому до сих пор ведутся споры. Какой оргазм лучше, вагинальный или клиторальный? Зигмунд Фрейд был гениальным ученым, но и он допускал ошибки. Например, в том, что касается женского оргазма. Он считал, что вагинальный оргазм — это более зрелая форма клиторального оргазма. По его мнению, женщина способна достичь взрослой сексуальности, только отказавшись от инфантильного клиторального оргазма в пользу более зрелого вагинального оргазма. Очевидно, что эта идея вызывала возражения у многих сексологов. Только в конце 1990-х годов австралийский уролог Хелен О'Коннелл полностью исследовала анатомию клитора и обнаружила, что видимая снаружи маленькая жемчужина — лишь небольшая часть органа, представляющего собой скопление эректильной ткани. Фрейду это было неизвестно, так что можно простить ему его заблуждение. Хотя нет, все равно нельзя. Клиторальный оргазм нельзя считать менее зрелым или ценным. Многие сексологи полагают, что вагинальный оргазм напрямую связан с клитором. Ножки клитора охватывают влагалище, поэтому во время вагинального секса происходит косвенная стимуляция клитора. У некоторых женщин Вагинальный оргазм бывает чаще и интенсивнее, чем клиторальный. Но наше главное преимущество в том, что мы способны испытывать обе формы оргазма, да еще и несколько раз подряд. А вот мужчинам нужен перерыв. Впрочем, они могут использовать эту паузу для того, чтобы с помощью ласк исследовать вульву и клитор партнерши. Оргазм и фертильность. А теперь к вопросу о биологической функции женского оргазма. Иными словами, влияет ли женский оргазм на фертильность? В этом случае основная роль опять-таки принадлежит окситоцину. Высокая концентрация гормона любви приводит к повышению уровня лютеинизирующего гормона – ЛГ. А мы знаем, что ЛГ стимулирует секрецию эстрогена и вызывает овуляцию. Поэтому оргазм в период овуляции стимулирует высвобождение окситоцина и ЛГ. Поскольку либидо, то есть сексуальное желание, усиливается в период овуляции, создается комбинация факторов, увеличивающих вероятность зачатия. Окситоцин стимулирует сокращение матки, которые продвигают сперматозоиды к фаллопиевым трубам и яйцеклетке. Их буквально подталкивают в нужном направлении. Так что у женского оргазма определенно есть биологическая функция. Но это не главное. Достаточно того, что оргазм дарит наслаждение. Сексуальная стимуляция – замечательная вещь, которая приводит к наступлению оргазма. Если все делать правильно, приятные ощущения гарантированы. Но что, если стимуляция причиняет вред половым органам? Давайте представим, что на приеме у гинеколога происходит такой диалог. «Госпожа Селигер, добрый день. Вы ведь только недавно были на осмотре. У вас появились какие-то жалобы?» Вид у пациентки немного нездоровый, думает доктор Мейер и просматривает историю болезни. Результаты предыдущего обследования хорошие. Первый класс по тесту Папа Николау без отклонений. «Не знаю. Нет, жалоб нет». «Тогда что вас привело в мой кабинет?» «Вы можете провести гинекологический осмотр? Мне кажется, со мной что-то не так». «В чем дело? У вас что-то болит?» «Наоборот. Я ничего не чувствую. Как будто там все умерло». Сделаем небольшую паузу, чтобы врач могла осмотреть госпожу Селигер ниже пояса. Конечно, нам придется на время выйти из кабинета. Только без фанатизма. Нейротрансмиттеры, которые высвобождаются в организме во время секса и оргазма, действуют как наркотик. Они вызывают ощущение счастья и эйфории. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы снова и снова переживать эти эмоции. Прилежащее ядро — одна из структур головного мозга, которая участвует в формировании зависимостей и системы вознаграждения. Оргазм становится главной целью полового акта. Бизнесменам об этом тоже известно. Поэтому они активно рекламируют секс-игрушки, клиторальные стимуляторы и вибраторы, которые гарантируют получение оргазма. Довольно смелое обещание, поскольку оргазм зависит от слаженной работы головного и спинного мозга, а не от суперустройства. Если биохимия мозга нарушена, не помогут даже самые лучшие вибраторы. Почему же секс в одиночку в компании соответствующего приспособления бывает лучше, чем с другим человеком? Неужели причина в том, что женщина чувствует себя менее скованно, а ее мозг и нервная система не подвергаются воздействию негативных факторов? Как бы там ни было, гарантированного оргазма не существует. Он зависит от того, насколько эффективно мы активируем свои центры эрекции и оргазма. Однако очевидно, что секс-игрушки обеспечивают устойчивую стимуляцию. Ведь они не нуждаются в отдыхе. Увы, постоянное использование таких устройств может привести к привыканию женщины, а точнее ее вульвы, к определенному типу стимуляции и снижению чувствительности эрогенных зон. А теперь вернемся в кабинет гинеколога. Госпожа Селигер уже одевается. Доктор Мейер снимает стерильные перчатки. Внешние изменения отсутствуют. Ваши половые органы в порядке. Но я ничего не чувствую. Может быть такое, что ваша интимная зона подвергается чрезмерной стимуляции. Вы часто занимались сексом в последнее время? Пациентка слегка ерзает. Ну, не совсем сексом. То есть? Что это значит? Видите ли, я приобрела одно из этих устройств. С гарантией оргазма. И оно действительно работает. Лицо госпожи Селигер освещает улыбка. Что это за устройство? Его нужно прижимать к клитору, и потом... К клитору? Да, он стимулируется. И как часто вы это делаете? Каждый день. Раз в день? Нет, немного чаще. Хорошо, госпожа Селигер. Не могли бы вы уточнить, как долго и насколько часто вы используете это устройство? Дней 10 по 2-3 раза в день. Иногда 4 раза. И теперь все прекратилось? Вы утратили чувствительность и не получаете оргазма? Нет. С этим устройством все по-прежнему отлично. Но я познакомилась с мужчиной и ничего не чувствую во время секса. Боюсь, у меня синдром мертвого влагалища. Я читала об этом в интернете. Доктор Мейер улыбается. Синдром мертвого влагалища. Очередная страшилка. Предлагаю на время отказаться от использования этого устройства и дать шанс вашим новым отношениям. Госпожа Селигер выглядит крайне несчастной. Этот перерыв позволит вашей вульве и влагалищу восстановиться. При частом, несколько раз в день использовании секс-игрушек возникает чрезмерная стимуляция. В этом случае обычный половой акт или оральный секс перестает приносить удовлетворение. Сексуальная жизнь становится менее интенсивной, а влагалище и клитор теряют чувствительность. Необходимо сделать небольшой перерыв, чтобы дать органам возможность восстановиться. Помните о том, что больше не значит лучше. Научно подтвержденные доказательства существования синдрома мертвого влагалища отсутствуют. Скорее говорят об онемении влагалища и вульвы в результате чрезмерной мастурбации с использованием механических устройств. Слизистое влагалище и клитор крайне чувствительны и требуют бережного отношения. Я понимаю, что женщинам, как госпоже Селигер, хочется испытать оргазм, и для этого они используют вибратор. Хорошая новость в том, что существуют разные способы достичь желаемого. Но если вы не получаете сексуального удовлетворения традиционным способом, необходимо разобраться в том, почему так происходит. Часто причина оказывается в голове, а не ниже пояса. Мужской оргазм. Давайте вспомним о таком замечательном органе, как простата. Да, с определенного возраста мужчинам рекомендуется проводить регулярное обследование предстательной железы. А еще она способна приносить сексуальное удовлетворение. Говоря о мужском оргазме, мы почти всегда подразумеваем половой акт с проникновением или мастурбацию, то есть ручную стимуляцию пениса. Но мужчины могут добраться до финала и другими способами. Ключевое слово – массаж простаты. Вспомните мой рассказ о том, как, будучи молодым врачом, я делала такой массаж пожилому мужчине. Конечно, у этой процедуры нет никакого эротического подтекста, как и у визита к гинекологу. Все зависит от обстановки и от того, кто и зачем выполняет стимуляцию. Массаж простаты может вызвать оргазм, так как это эрогенная зона со множеством нервных окончаний. Прикосновения к простате доставляют удовольствие. Предстательная железа не просто выделяет секрет во время эрекции и эякуляции. Многих мужчин останавливает то, что доступ к простате можно получить только через анальное отверстие. Вероятно, некоторым женщинам кажется, что это не эротично или даже неприятно. Однако есть пары, которым нравится анальный секс. Оргазм через массаж простаты может стать для многих мужчин открытием. Не забывайте использовать побольше смазки и следите за тем, чтобы ваши движения были мягкими и плавными. Это чувствительный орган, который легко можно травмировать. Кстати, простату называют мужской точкой G, хотя господин Грейфенберг не имеет к этому ни малейшего отношения. Преждевременная эякуляция. Поговорим о возможных проблемах. Порой все идет не так, как хочется, но это не означает, что нужно опускать руки. Прежде всего, следует разобраться в возможных причинах случившегося. Преждевременная эякуляция. Эякуляцию прекокс. Одна из наиболее распространенных сексуальных дисфункций у мужчин. Что означает преждевременное? Звучит довольно расплывчато. Как определить оптимальную продолжительность полового акта? Когда мужчина должен эякулировать? Для начала разберемся в терминологии. Существуют два вида преждевременной эякуляции – первичная и вторичная. У мужчин с первичной эякуляцией проблемы возникают в юности и сохраняются на протяжении всей жизни, проявляясь не только во время полового акта, но и при мастурбации. По данным международного исследования, латентное время интравагинальной эякуляции, IELT, время от момента введения пениса до эякуляции, в среднем составляет 5-6 минут. Да, вот что измеряют сексологи. При первичной преждевременной эякуляции IELT составляет максимум 2 минуты, а иногда меньше 1 минуты. Это означает, что продолжительность полового акта намного ниже нормальной. Ученые до сих пор изучают возможные причины этой дисфункции. Некоторые считают, что дело в генетических факторах, нарушениях в работе серотониновых рецепторов, при недостатке серотонина эякуляцию не удается отсрочить, или хроническом простатите, воспаление предстательной железы. Эякуляцию антепортас – наступление семяизвержения до введения полового члена во влагалище. Однако такая форма преждевременной эякуляции встречается довольно редко. Как правило, мужчины с этой сексуальной дисфункцией вообще не способны вступать в половые отношения. Вторичная преждевременная эякуляция возникает в более позднем возрасте и считается приобретенной. Среди причин – физические или психологические проблемы, а также обычный стресс. Если это случается нечасто, не стоит паниковать. Сильное сексуальное возбуждение, особенно после длительного периода полового воздержания, может привести к преждевременной эякуляции. Но в этом случае речь не идет о сексуальной дисфункции. Иногда у мужчины возникает ощущение, что он достигает пика слишком быстро. Засеките время по часам. Если половой акт длится около 7 минут, все в порядке. А если вы способны продержаться дольше, значит, вы в Лиге чемпионов. Продолжайте тренировать мышцы тазового дна. Когда преждевременная эякуляция превращается в медицинский диагноз? Это происходит в том случае, если непреднамеренная эякуляция происходит в течение 1 минуты после проникновения почти каждый раз на протяжении как минимум 6 месяцев при отсутствии сопутствующих заболеваний. Преждевременная эякуляция часто бывает следствием эректильной дисфункции, при которой мужчине сложно достичь полноценной и устойчивой эрекции, достаточной для совершения полового акта. Если преждевременная эякуляция причиняет вам дискомфорт, следует обратиться к специалисту для диагностики и лечения. Как правило, врачи назначают медикаментозную, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или сексуальную терапию. Сухой оргазм. Давайте вернемся к одному из вопросов, которые мы задавали в начале этой главы. Эякуляция и оргазм – это одно и то же? В норме – да. Однако бывает оргазм без эякуляции и эякуляция без оргазма. Оба состояния встречаются довольно редко. Различают два вида сухого оргазма. Ретроградная эякуляция – это состояние, при котором сперма движется не наружу, а в обратном направлении из уретры в мочевой пузырь. Ретроградный – обратный. В норме в начале семяизвержения внутренний сфинктер мочевого пузыря закрывается. Но при некоторых заболеваниях – рассеянный склероз, грыжа межпозвоночных дисков, заболевания нервной системы, операция на предстательной железе, сахарный диабет – эта функция нарушается. В этом случае после оргазма моча становится мутной из-за примеси спермы. Этот дефект можно устранить только путем лечения основного заболевания. Вторая разновидность сухого оргазма – это анэякуляция, то есть полное отсутствие спермы. Оно может быть обусловлено непроходимостью семявыносящих протоков, простатитом, заболеваниями мочеполовой системы, рассеянным склерозом или болезнью Паркинсона. В случае анэякуляции необходимо обратиться к специалисту, чтобы установить причину дисфункции. Определить, о каком виде сухого оргазма идет речь, поможет анализ мочи. При ретроградной эякуляции в образце будет присутствовать сперма. Выходит, что мужчины действительно способны испытывать оргазм и при этом не эякулировать. Обычно это состояние сопряжено с проблемами медицинского характера. Оргазм без семяизвержения иногда случается у мужчин пожилого возраста. В любом случае, разумно будет поговорить об этом со своим врачом. Но бывает ли так, что мужчина эякулирует, не ощущая при этом сексуального удовлетворения? Да, это возможно. В медицине это явление называют полюцией, неконтролируемой эякуляцией, которая обычно происходит во время сна. Ночные полюции. В принципе, это тоже оргазм, просто мужчина его не осознает. А как насчет анализа спермы? Представьте себе, вы сидите в кабинете врача, и вдруг вам торжественно вручают контейнер для биоматериалов и просят сдать образец эякулята. Удачи! Расслабьтесь и получите удовольствие. На самом деле ситуация не из приятных. Весь персонал клиники в курсе, что вы сидите в кабинке и мастурбируете. Вам стыдно и неловко, а это мешает настроить работу головного мозга и центральной нервной системы. Как в таких случаях активировать центр эрекции и оргазма? Сначала нужно простимулировать центр удовольствия с помощью сексуальных фантазий. В некоторых клиниках в кабинках можно посмотреть порнофильмы или порножурналы. У некоторых мужчин эта процедура проходит без проблем, а другим приходится тяжело. Начинается процесс в голове, но как только в ней щелкнет нужный переключатель, дело обязательно закончится эякуляцией. Но можно ли считать ее полноценным оргазмом? Что ж, решать вам. Анаргазмия – отсутствие оргазма. Согласно результатам исследований, в Германии каждая третья женщина не испытывает оргазм. Всегда ли причина в анаргазмии? Анаргазмия – это форма сексуальной дисфункции, при которой человек не может достичь оргазма. Анаргазмия. Сейчас, после 10-го пересмотра международной классификации болезней, вместо этого названия используют термины «нарушение оргазмической функции» или оргазмическая дисфункция. Примечание научного редактора. Несмотря на возбуждение и стимуляцию, половой акт не завершается наступлением оргазма с последующим периодом расслабления. Так это состояние описывают в психиатрии. Разумеется, анаргазмия встречается и у мужчин. Она указывает на наличие физических или психологических проблем, потому что в норме совместная работа нервной системы и внутренних органов приводит к сексуальной разрядке. Здесь же получается, что прилежащее ядро не выполняет свою функцию, и человек не испытывает удовольствия. Среди причин, которые должен диагностировать врач, могут быть различные заболевания, несчастные случаи, травмы головного или спинного мозга, хирургические операции, нарушение кровообращения, атеросклероз, поражение артерий, алкоголизм, наркомания и злоупотребление лекарственными препаратами. Если анаргазмия возникла не вследствие соматических заболеваний, следует рассмотреть влияние психологических факторов, поскольку оргазм начинается в голове. Головной мозг, нервная система и психологическое состояние партнеров играют важную роль во время полового акта. Нарушение баланса вегетативной нервной системы, симпатической и парасимпатической, влияет на способность человека испытывать оргазм. Страхи, конфликты, травмирующий опыт, проблемы в отношениях и психические заболевания, депрессия или выгорание способны блокировать сексуальную разрядку. Под влиянием негативных мыслей и эмоций, а порой и без участия сознания, система передачи нервных импульсов выходит из строя. Как правило, дисфункция возникает по причине целого ряда факторов. Но это не приговор. Если вы здоровы и чувствуете сексуальное возбуждение, то сможете достичь оргазма. Обсудите проблему с партнером, а затем обратитесь к специалисту для диагностики и лечения. Оргазм полезен для здоровья. В первую очередь, благодаря потрясающему коктейлю из гормонов. Но это далеко не все. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что у оргазма множество положительных эффектов. Вы ведь и сами об этом кое-что знаете, верно? По собственному опыту. Да и вообще, это вполне логично. Кровообращение. Оргазм его улучшает. А это значит, что кровь снабжает организм достаточным количеством кислорода и питательных веществ. От этого выигрывают не только внутренние органы, но и кожа. Мы выглядим свежо и молодо. Так что секс делает нас более привлекательными. Эстроген, который вырабатывается во время полового акта, способствует синтезу коллагена. В результате уменьшаются морщины и признаки целлюлита. С годами это становится важно, не так ли? Занимайтесь сексом хотя бы потому, что он оказывает благотворное влияние на внешность. Ваша кожа будет сохранять свежесть и сияние в любом возрасте. А еще секс снижает риск развития гипертонии. Было доказано, что регулярный оргазм уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у пожилых женщин, от 57 до 85 лет. Обезболивающий эффект. Им обладают эндогенные опиоиды, эндорфин и серотонин. Это полезно при мигрени, а также головных или менструальных болях. Ведь во время полового акта слизистая оболочка матки сокращается, отторгая клетки старого эндометрия и облегчая боль и спазмы. Иммунная система. Выброс половых гормонов во время оргазма удваивает содержание клеток-киллеров, антител, в крови. Антитела борются не только с микроорганизмами, которые проникают во влагалище во время полового акта, но и с другими патогенами, снижая риск развития воспаления. Оргазм также помогает при простуде и гриппе, поскольку вырабатывается больше иммуноглобулинов класса А. Эти антитела делают слизистые оболочки более устойчивыми к инфекциям. Секс всего дважды в неделю, разумеется, с оргазмом, укрепляет иммунную систему. Сон и релаксация. Оргазм помогает бороться с бессонницей. Это касается и секса в одиночку. Отсутствие партнера не значит, что вам придется отказаться от сексуального удовольствия. При желании можно использовать различные секс-игрушки. Помните, что оргазм снижает уровень гормонов стресса в организме. Фитнес. Секс — это форма физической активности, во время которой происходит интенсивное потоотделение. 25 минут в постели — эквивалентны небольшой кардиотренировке. Секс сжигает калории. И может доставить больше удовольствия, чем пробежка по парку. Кроме того, это отличная возможность укрепить мышцы тазового дна вместе с партнером и оргазмом, а не на занятиях пилатесом. Напряженная работа мышц обеспечивает непрерывную циркуляцию крови в организме. Психологическое состояние. Секс полезен для тела, разума и души. Дофамин дарит ощущение счастья от получения заслуженной награды. Окситоцин – эмоциональную привязанность, чувство безопасности и здоровый сон. Что может быть лучше? Секс и оргазм помогают расслабиться физически и психологически. Маленький побег от повседневности, причем совершенно без участия опасных наркотических веществ. Все хлопоты берет на себя прилежащее ядро. Уровень адреналина растет, а кортизола падает. Словом, секс и оргазм – отличный способ борьбы со стрессом. Так что не стоит ссылаться на тяжелый день, как и на головную боль, в качестве отговорки. Все как раз наоборот. Способность испытывать оргазм может оказывать благотворное влияние на самооценку человека, формировать позитивное восприятие собственного тела, повышать уровень удовлетворенности отношениями с партнером. Нужно добавить, что асексуальность – не нарушение, и люди, не испытывающие влечения, тоже могут быть счастливы в отношениях. Примечание научного редактора. Думаю, вы знали, что оргазм прекрасен, и догадывались, что он полезен для здоровья, задолго до того, как приступили к прослушиванию этой главы. Но теперь вам известно, что в половом акте и наступлении оргазма важную роль играют головной и спинной мозг, а также нервная система. И вы сможете все это хорошенько растолковать на следующем семейном празднике. С удовольствием поучаствовала бы в процессе. В разговоре, я имею в виду. Резюме. Что необходимо для оргазма? Головной мозг, нервная система, спинной мозг. Поочередные расслабления, парасимпатическая нервная система и напряжение, симпатическая нервная система. Что влияет на способность испытывать оргазм? Стресс, негативные мысли и эмоции.